Глава 3. Что такое добро и что такое зло? Кажется, что ответ очевиден, но это только в теории. А в жизни все гораздо сложнее. Вот, к примеру, построить на берегу моря санаторий. Это благо, это добро. Это спасет множество людей от болезней. А какой урон при этом будет нанесен природе? Сколько леса, животных и рыб будет уничтожено? Сколько мусора будет выброшено в море и во время строительства, и позже? Для природы этот санаторий будет как раз злом. Или если волк поймал зайца и принес его своим голодным волчатам, спася их тем самым от смерти. Для волчат это благо, и для волка, но не для зайца. Вот и получается такой парадокс, что добро и зло, благо и вред, каждый разграничивает и оценивает по своему усмотрению и применительно к себе. Так, как удобнее и лучше для себя. «Проходите». Александр открыл дверь перед очередной посетительницей за мгновение до стука. Дама свысока оглядела его, задержалась взглядом на явно не новом свитере, на двух-трехдневной щетине и впалых щеках, скривилась и, не переступая порога, высокомерно поинтересовалась. «Колдун Александр принимает?» «Проходите», — повторил шаман. Женщина неопределенно хмыкнула и прошла в прихожую. Александр молча указал ей взглядом на стоящие у стены тапочки и прикрыл входную дверь. «А без этого нельзя?» — спросила гостья с отвращением, кивая в сторону тапок. «Нет». «Они чистые?» «Да». Дама тяжело вздохнула и с демонстративной брезгливостью обулась. Затем, поджав губы, проследовала за Александром, стараясь не касаться ничего из обстановки квартиры. Шаман отодвинул от низкого резного стола одно из кресел и легким кивком головы предложил сесть. Гостья опять вздохнула, критически оглядела кресло и, наконец, уселась, всем видом показывая, как ей это неприятно. Затем положила на колени сумочку и требовательно спросила у Александра. «А где же колдун? Его долго ждать? Скажу сразу, я тут полчаса сидеть в очереди не собираюсь». Шаман внимательно посмотрел на нее, пытаясь понять, что за дело привело этого человека к нему, и не смог прийти к однозначному выводу. Женщине явно было за 50, но она упорно молодилась, о чем свидетельствовали слои макияжа на ее лице. Белые волосы были уложены в довольно простую, но аккуратную прическу. Красное облегающее платье выгодно подчеркивало достоинство фигуры, но выглядело это уже не кокетливо, а как последняя попытка доказать собственную привлекательность. Если не окружающим, то хотя бы самой себе. Александр расположился в кресле напротив, как всегда, спиной к окну, и обратился к женщине. «Здравствуйте, меня зовут Александр, и я...» «Духоголик», — насмешливо подумал кот со своего излюбленного места на диване. «Шаман, а не колдун», — невозмутимо договорил мужчина. «Вы?» — удивилась посетительница. «Я. И я вас слушаю». Шаман внимательно смотрел ей в глаза, но кроме тревоги не смог там увидеть ничего важного, хоть и чувствовал, что есть что-то еще скрытое, но очень сильное. Все остальные эмоции искажало чувство превосходства над окружающими. «Александр, вы должны мне помочь!» – доверительным требовательным тоном начала дама. «Мой сынок стал от меня отдаляться. Он мало рассказывает о своих делах, поздно приходит домой. Не хочет рассказывать, где был. Ребенка будто бы подменили». «Во-первых, представьтесь». «Да Галина я, Галина!» – раздраженно ответила женщина. «Очень приятно, Галина. А почему вы пришли ко мне, а не к психологу? Все подростки рано или поздно». Но что именно происходит с подростками рано или поздно, шаман договорить не успел. «Да шарлатаны они все! Наговорят с три короба общих фраз. А толку от этого сгулькин нос. Слушают тебя, кивают. А самим лишь бы деньги сорвать. Ни один не дает конкретного плана действий. Только щеки раздувает для важности. А сыночек все отдаляется от мамы и отдаляется». Галина всплакнула в изящный розовый платочек. Но сделала она это очень аккуратно, так чтобы не размазать тушь. После чего продолжила, не давая Александру возможности возразить. «Ванечке не нравится одежда, которую я ему покупаю. Он не хочет брать из дома обед, который я ему готовлю. Требует не звонить ему больше 5 раз в день. Он совсем не бережет мое сердце. Вы просто обязаны мне помочь». «Галина», – наконец удалось возразить шаману. «Любой подросток должен когда-то стать самостоятельным. Это заложено природой. Мужчина должен иметь свою жизнь, свое мнение». «Мой сын не подросток и не любой. Вы поймите», – перебила хозяина квартиры Галина. «Я же не против, я только за. Пусть он будет самостоятельным, пусть имеет свое мнение, но ведь с мамой-то советоваться нужно. Я же всегда должна знать, что с сыночкой все хорошо». Кот проснулся окончательно и, деловито умываясь, с интересом слушал эту необычную для него беседу. Даже ходики на стене будто бы стали тише тикать, чтобы не пропустить ни одного слова. Шаман все с таким же непроницаемым лицом украдкой сжал подлокотники кресла. «Чем я могу вам помочь?» — практически по слогам проговорил он. «У меня одной не получается справиться с возрастным максимализмом Ванечки. Вы должны проверить, не наслал ли кто-нибудь на него порчу. И снимите ее немедленно. И еще. Пусть мой покойный муж ему явится во сне и прикажет мне не перечить». Безапелляционно потребовала женщина, глядя Александру прямо в глаза. Дуэль на взглядах продолжалась несколько секунд и закончилась предсказуемым поражением шамана. «Хорошо. Я поговорю с отцом Ивана. Как его звали?» «Кирилл Владиславович», – так гордо ответила дама, словно бы это имя было ее достижением. «А впрочем, как знать?» «Я сейчас погружусь в транс, а вы мне будете помогать». Александр зажег в пиалах несколько пучков разных трав, и их дым полетел в потолок, завихряясь то в виде разных зверей, то в виде каких-то узоров и рун. Шаман поглубже улегся в кресло и откинулся назад, устремив взгляд на часы. «Я иду с вами?» — впервые заволновалась посетительница. «Нет. Будете мне ассистировать отсюда», — глухо проговорил шаман, не отрывая взгляд от маятника. «Следите за часами. Следите, чтобы они не остановились». «А если остановятся?» — испуганно спросила Галина. «Тогда немедленно дайте знать ему». Александр кивнул на кота и прикрыл глаза. Галина несколько минут честно следила за часами. Потом стала откровенно рассматривать сидящего напротив мужчину, то прикусывая нижнюю губу, то облизывая верхнюю. Солнце клонилось к закату, и хотя его лучи светили сейчас ярче, чем днем, но света, льющегося в глаза сидящей лицом к окну женщины, уже было явно недостаточно, чтобы скрыть шамана от ее пытливого взгляда. Также от нее не укрылись и несколько странных масок, висящих на стенах комнаты, и чучело животных, стоящие на полках шкафа рядом с книгами, и даже непонятные руны, начертанные над дверью и окнами. Она даже несколько раз пыталась встать и потрогать эти наверняка раритетные вещи, пока Александр спит. Но проклятый кот всякий раз изгибался дугой и агрессивно на нее шипел при каждой попытке встать с кресла. Вынужденное бездействие претило энергичной натуре Галины, и она, чтобы хоть как-то скоротать время, стала рассматривать шрамы на лице Александра, которое теперь казалось ей очень привлекательным и брутальным. Когда все шрамы оказались изученными, женщина переключилась на царапины на столе перед собой, пытаясь угадать в них надписи или рисунки. Временами она чувствовала на себе какой-то странный взгляд, но шаман был все так же неподвижен, а кот всякий раз начинал увлеченно мыть мордашку, с такой силой нализывая свою пушистую лапку, словно бы пытался заткнуть ей себе рот или спрятать улыбку. «Галина, почему вы не сказали мне всего? Зачем утаили подробности?» Вопрос вернувшегося в себя Александра застал даму врасплох, но уже через мгновение она взяла себя в руки. «Я рассказала вам все действительно важное. Все, что имеет отношение к Ваниной проблеме. Остальное знать не обязательно». «А то, что Кирилл ему вовсе не отец, это, по-вашему, не важно?» – возмутился мужчина. «Кирилл его с детства воспитывал», – тут же парировала Галина. «Но ведь они не одного рода, у них нет общей крови. Отец Ивана вообще жив и здоров». «Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал», – победно, словно непреложную истину произнесла женщина. «Чтоб тебя», – вторгся в мысли шамана кот. «Если она сейчас сюда еще и слова с картинок приплетет, которые на самом деле никогда не говорил Конфуций, я с дивана грохнусь». «А то, что Ванечке 33 года, это тоже несущественная деталь?» – на всякий случай уточнил Александр. «Конечно! Для меня нет разницы, сколько лет моему сыну. Для мамы он всегда остается сыночкой». Галина явно была довольна своими словами и смотрела на шамана с чувством собственного превосходства. «И снова восхитительная чушь с картинок из сети», – грустно подумал кот. «Интересно, она хоть знает, что на картинках с мудрецом из интернета вовсе не Конфуций, а Морихей Уесиба, создатель айкидо? Хотя, кому я говорю, ты ведь с ним, кажется, знаком». «Да, с Конфуцием, правда, посмертно», – подумал в ответ Александр, а вслух произнес. «Должен вас расстроить, на Ивана действительно наведена порча, практически родовое проклятие, и снять его не сможет никто». Слова Александра прозвучали холодно и спокойно, отчего женщина около минуты ошеломленно хватала ртом воздух, не в силах произнести ни слова. Ее лицо мгновенно побелело, а места нанесения тонального крема выступали светло-оранжевыми островками, что придавало ей сходство с леопардом. Глядя в расширенные от ужаса глаза, шаман продолжил. «Вы, конечно, можете обратиться за помощью к базарным колдунам и потомственным ведьмам в разноцветных побрякушках с городской распродажи бижутерии. Они даже с радостью возьмутся вам помочь. Но уверяю, максимум, на что они способны, это облегчить кошелек. Эту порчу снять нельзя, можно только ослабить. Галина, вы меня слышите?» «Сколько?» «Насколько ослабить?» «Почти полностью». «Денег? Сколько денег ты за это хочешь?» Взгляд женщины стал осмысленным и злым. «Нисколько. Деньги не спасают людей, запомните это. Я это делать не стану. Это сделаете вы». «Я? Но я не умею». Тут же растеряла боевой пыл дама. «Я научу. Это несложно. Но должно быть обязательно искренне. Беретесь за спасение сына?» Закрепил успех шаман и выжидающе посмотрел на Галину. Та порылась в сумочке и извлекла из него небольшой блокнот в синем переплете. «Диктуйте!» «Писать не обязательно. Запоминайте так. Возьмете в приюте двух кошек, черного мальчика и белую девочку. Кормите их, заботьтесь, сделайте сытыми и счастливыми. И тогда в благодарность они начнут бороться с порчей и спасут Ивана». «Вы издеваетесь?» – вскрикнула гостья. «Думаете, это смешно, да?» «Ничуть», – спокойно и властно перебил ее Александр. «Как думаете, почему у меня живет этот кот? Чтобы отгонять злых духов и защищать меня от любого магического влияния». Шаман выразительно посмотрел на кота. Женщина обернулась и с недоверием уставилась на животное. Кот еле сдержался, чтобы тоже не обернуться и не посмотреть на того, о ком идет речь. «Но я совсем не люблю кошек». «А сына любите? Ради него придется и кошек полюбить. Они должны быть искренне счастливы. Это обязательно», – отрезал шаман. «Но можно хоть не из приюта. Они там…» – Галина замешкалась, подбирая слово. «Уличные». «Из приюта. Вы же хотите, чтобы они были благодарны и защищали Ванечку от души?» «Хотите. Вы очень этого хотите. Так что идите и станьте для них добрым ангелом. Тогда и добро к вам вернется. Идите». Женщина положила на стол деньги и хотела уйти. Но шаман ее окликнул. «Галина, мне хватит и половины суммы. Остальное, пожалуйста, пожертвуйте для того приюта, где будете брать кошек. Этим вы поможете и себе, и им». Женщина послушно взяла половину суммы и, попрощавшись, ушла. «Во-первых, твои слова о неснимаемости порчи легко опровергнет первый встречный шарлатан. И с радостью эту несуществующую порчу снимет», – рассудительно проговорил кот. «Он попросит денег. И Галина тут же вспомнит мои слова», – проговорил в ответ шаман. «И откажется. А это Аня придумала отменно». «Так это была идея Ани? Умница девочка, хоть и призрак. Ты бы к ней присмотрелся, что ли?» «Не забывайся, друг, не забывайся. А то, что идея была ее, ты же и сам слышал», — ответил вслух Александр. «Прости, когда Кирилл явился, я вас уже не слушал. Следил, чтобы эта мадама из женского любопытства какого-нибудь демона случайно не освободила». «Понятно», — шаман устало потер глаза. «Кирилл нам про Ивана рассказал, и Галину эту охарактеризовал неплохо. А Аня предложила перенаправить материнскую любовь женщины на кошек, пока она этой любовью жизнь собственного сына в ад не превратила. Вот и все». Шаман силой мысли раскалил плиту под чайником и не спеша пошел на кухню готовить свой любимый травяной чай с несколькими листьями смородины. На кухне уже шумел закипающий чайник, а за окном вовсю шумел вечерний город, в котором, как и в сотне других городов, есть свои дома, машины, люди и духи. И все они взаимодействуют между собой, и все влияют друг на друга, иногда помогают, а иногда и убивают, как и в сотнях других городов. Свернувшийся клубком на диване кот сладко зевнул, прикрывая рот мохнатой лапкой, и беззлобно передразнил шамана. «Не забывайся, как же, тут даже сном по-нормальному забыться не получится. Опять же, полночи будете с Аней бубнить о всякой ерунде». «О чем, о чем?» – мысленно переспросил Александр. «Ни о чем. Мяу, блин, говорю, мяу». Еще раз зевнув до слезок на глазах, кот потянулся и задремал.